выяснил, улыбнулся ректор. По удивительному стечению обстоятельств, юный подмастерье, захвативший корабль пиратов, действительно получил сертификат подтверждения степени от мастера Баркарауля. Веришь, специально ведь узнавал, что с ним, как только у самого все устаканилось. Порадовался еще, приемная мать увезла его и тесс на Луану, где они спокойно и живут одной семьей. В школу пошел, и тут, такое, мучительно поморщился экс-призовой охотник. Раз узнавал и знал, что парень настолько необычный, чего ему не написал. Пригласил бы к нам учиться, по-доброму улыбнулся, прикрыв глаза, Ли. Да не хотел пацан по военной стезе идти, скривился Бен. По-моему, он вообще больше всего остального готовить любил. Тогда, да, ты сказал, он служил коком на грузовике вольных торговцев, в 7 лет. По факту, а по бортовому расписанию, юнгой, пояснил ректор. Тебе сразу не сказал, чтоб не догадался заранее, о ком я рассказываю. Кстати, он действительно прожил год, даже чуть больше, с приемной матерью. Знаешь, что Карин ответил на вопрос, зачем ему потребовалось стать юнгой? Даже гадать не буду, покачал головой Бен. Он умудрился шаровой молнией в теннис научиться играть. Я не представляю, что у него в голове. В данном случае все просто. Парень сообразил, что через космический стаж ему будет проще получить ряд лицензий. Как ты знаешь, на периферии к детской занятости относятся попроще, а деньги в семье лишними никогда не бывают. И, конечно, смог уговорить мать, чтобы та разрешила ему стажироваться у вольного торговца, вздохнул ковбой. Почему я не удивлен, хотя пиратский носитель в одиночку взять, даже для него перебор. Как оказалось, не перебор, покачал головой магистр. Вот отчеты группы захвата, посмотри, пацан очень технично разделался с пиратами, задействуя против них системы корабля и по возможности избегая прямых атак. Гранда убил уже когда почти вся команда была убита, бежала или сдалась. И как убил? Проломив череп в уязвимом месте. Ты научил? Сам знаешь, нас не учили так драться, открестился Ферандо. Я даже не знаю, какой прием нужно использовать, чтобы череп пробить. Я бы просто голову оторвал, если бы попытался. Самое смешное, что я тоже не знаю, с задумчивым видом согласился Дэниел, и уже твердым командным тоном начал нарезать задачу. Значит, так, вот тебе предписание. Разрешаю воспользоваться одной из посудин Академии. Прямо сейчас собирайся и лети на Карманут. Забираешь из-за стенков парня. С ним уже предварительно поработали местные бизы, объяснили перспективы. Мальчик оказался достаточно сообразителен, чтобы сразу подписать контракт на обучение в Академии с последующей обязательной службой, как только ему рассказали про возможные альтернативы. Карену прямая дорога в младшую из ВИА-групп. Сразу оформляй, я все подпишу. И выдай форму, пусть начинает учиться уже в полете. Семестр уже начался, ему и так догонять. И чтобы времени скучать не было, понял Бен. Вот-вот, раз ты смог его дотянуть до подмастерья, малый вменяем, но лучше не испытывать судьбу. Не хватало только, чтобы ты во что-нибудь влип. Да и собственность Академии мне тоже жалко. Терпеть не могу все эти служебные записки составлять, что мол где опять утеряна единица учебного флота. Ты уж постарайся, по дружбе. Я и ради себя постараюсь, уверил Ферандо, разглядывая на проекционном экране комма предписание. Особенно если ты выставишь мне командировочные как учебно-боевой миссии. Или ты надеялся, что я за свой счет полечу? Ха-ха, от неожиданности ректор аж раскашлялся. Поток, я и забыл, как с тобой приятно работать, как только дело касается денег. Ничего, я напомню, изобразил любезность на лице экс-абордажник. Получилось что-то похожее на оскал гориллы, очень жадный, у которой только что отобрали последний банан. Слушай, тебе просто надо слетать туда и обратно, и привезти живую боеголовку, способную выносить крейсера, оборвал друга преподаватель. Тебе что, бюджетных денег жалко? Я за них отчитываюсь, между прочим, огрызнулся ректор, но взял планшет и принялся править собственный приказ. Еще включи 25 тысяч кермов на общие расходы, указал Дэн. Сколько? Выпучил глаза начальник. Куда тебе еще? Мы забираем Мари из лапы СБ Карманута, сделал жест, будто отсчитывает купюры Ферандо. Мало ли какие проблемы возникнут, какие проблемы они нам навстречу пошли. Это ты знаешь и я знаю. А вот совету клановых представителей ничего не известно. Еще подумают, что ты из своего кармана заплатил, чтобы протеже продвинуть. почему ты всегда самый мерзкий вариант развития событий предрекаешь?» Задал риторический вопрос Ли. «На вот тебе десятку, подавись, 20 давай», не согласился мастер-солнечник. «Не думаю, что парню вернуть ком или хотя бы трусы. Без личных вещей психика ребенка дестабилизируется. 15 не кермом больше», выдавил из себя Дэниел с гримасой, будто у него разболелись зубы. «Между прочим, твой Ари не такой уж бедный. Смотри, вот данные проверки его счета. С транзакциями, там подписано что за что. Команду грузовика привели в чувство и тоже допросили. Это все за время одного фрахта», быстро просмотрел финансовую справку преподавателя Горда, едва ли не со слезой в голосе. «Вот это мой ученик. Так, подожди, а где выплата за приз? Носитель, пусть и кустарно слепленный, все равно проходит как крейсер, а он его взял в одно лицо. Это 500 тысяч кермов минимум. Вот долетишь до Карманута, хоть все мозги местным властям ложечкой схарчи за призовые, благо Талани уже наш подопечный, а мои оставь уже в покое. Все, вали давай». Глава 5. В застенках СБ. Год 1139 от начала экспансии. Грузопассажирский хаб-терминал на орбите Цезеры, мира сателлита центральной зоны 100 миров, закрытый сектор СБ. Сознание возвращалось неторопливо. «Лежи и не открывай глаза, пока мы все тебе не расскажем», едва не подбросил меня на кровати голос Най. «Да лежи же, не ворочайся. Где мы?» От такого вступления весь сон покинул меня в единый миг. «Внутри хаба на орбите Карманута», сообщил мне Кер. «Оказывается, у республиканской службы безопасности тут целый свой закрытый сектор есть. Сейчас все покажем. Ты, главное, продолжай изображать, что спишь. Готов?» Прямое включение. Я лежал в белой опрятной палате, в центре которой возвышалась койка. Не просто койка, а ложе навороченной капсулы медицинской гибернации. И обследовали, и подлечили. Еще присутствовала парочка стульев, и под потолком крепился мощный голографический проектор. Этакий стильный минимализм. А еще на койке сидел синий, беспалево опустивший лапку в контрольно-измерительный блок, благодаря чему тот не видел изменения частоты моего дыхания и прочих параметров, указывающих, что я уже не сплю. Очень топорная схема. Поняв, что меня заинтересовало, прокомментировал Кер. «Зато надежная, если никто не вмешивается в работу. Пока ты валялся в отключке, мы тут все уронили, то есть осмотрели», — похвасталась рыжая. «Сбушники, оказывается, все засекретили. Пираты, что остались в живых, все тут по застенкам сидят. И наши, тоже, только в отдельном изоляторе. То есть Коса и Майкла с Марией вылечили», — выделил главное я. «Так и знала, что ты спросишь», — хмыкнула Ло. Несколькими стремительными прыжками она прямо через несколько стен влетела в камеру Кэпа. «Ну как, камеру? Скорее, недорогой гостиничный номер. Никаких решеток, душ и туалет минимального размера, но есть и кровать, и стол, и терминал, и даже псевдоокно. Выйти в планетарную сеть нельзя, все локально, но есть что почитать и посмотреть», — объяснил ограничение синий. «Еще им не дают общаться друг с другом, но можно вызвать врача и психолога, и кормит хорошо. В прошлый раз врач сказал, что последствия от оглушения нейробластером уже проходит, и что они легко отделались благодаря скафандрам. Прямо от сердца отлегло. Сколько я спал? Этот вопрос надо было задать первым. 3 суток, ответ зеленый меня опять едва не подбросил на лежанке. Капсула диагностировала у тебя сильное нервное и среднее общее истощение. Врачи сошлись во мнении, что форсировать процесс восстановления для 8-летнего ребенка нежелательно. И на том спасибо. Но 3 дня, а где красный? Я вдруг понял, что он ни раз ничего не сказал. Моя очередь дежурить в оперативном штабе службистов. Зевнул Ра. Его сразу собрали, после того как отбуксировали пиратский носитель подальше от Карманута. И вот уже 3 дня из пустого в порожнее переливают. Не слушай красное нытье, фыркнула Ная. За 3 суток они сумели восстановить картину захвата тобой носителя и продвинулись в раскрытии того, как сервер вообще в зоопарк попал. Так это нас не касается, отмахнулся повелитель плазмы. Вот профу досталось. Правда, в камеру его так и не посадили, но до решения специальной комиссии ограничили в праве на передвижение и навесили следящий браслет. Теперь ему нельзя покидать Карманут, восходить на борт космических кораблей и заниматься административной и преподавательской деятельностью. Это было мое дежурство, когда СБ допрос Игоря Дрейка проводила, — подал голос синий. Но его еще не так жестко дрючили, как администрацию зоопарка. Тех, кто отвечал за подбор уборщиков и дезинфекторов, один из которых и подкинул сервер на борт кузнечика. «Похоже, накрылось мое обучение у мастера. Там разговор был», — ответила на мои мысли Зеленая. «Что комиссия по ЧП такого масштаба может работать и год, и 5 лет, и больше. Извини, Ари, извиняться не тебе нужно», — вздохнул я. «Если кто из известных нам людей виноват, так это Итан Ханси. Он по-любому как-то связан с доминионами свободы, а мы пострадали, невольно вмешавшись в их операцию против 100 миров. Не мы вмешались, а они нас вмешали». Горя возмущением, возразил мне Ра, «Сдай мерзавца с потрохами». «Ага, и расскажи, что видел припрятанное оружие и технику доминионов глазами зверей потока», — поддакнул Кир. «На самом деле, красные и оранжевые разведали и подготовили путь отхода», — призналась Зеленая. «Так что если не хочешь расспросов, мы тебя отсюда вытащим. Прямо на нелегальное положение», — добавил Синий. «Я им говорил, что это плохой вариант, но лучше, чтобы он был, все равно был», — стояла на своем Ная. «Если я сбегу сейчас и отсюда», — выделил слова голосом, — «то бежать придется как раз до доминионов. Спецслужбы побег расценит как признание вины, но подстраховаться все равно надо было», — оставил за собой последнее слово Красный. «Честно говоря, допрос — это не то, через что я бы хотел пройти, но альтернатива неизмеримо хуже. Кер, отпускай», — скомандовал я, — «и спасибо, что дали мне время прийти в себя. Мы всегда на твоей стороне, Ари», — потерлась о мою грудь пушистая щекойная, и волнение, было поднявшееся в душе, улеглось под напором этого теплого чувства. «Я не один, что бы ни случилось, никогда не буду один». Идут. Вошедших в палату мужчину и женщину я встретил полусидя на койке, уже четко понимая, что мне нужно им рассказать, а про что молчать как рыба об лед, но при этом ни словом не врать. Мало того, что капсула способна работать как полиграф, так еще и вычислительные мощности даже просто хороших планшетов позволяют в лед анализировать речь просто по звукоряду. Что говорить про сервер из Беккермонута? «Здравствуй, Ари», тем временем приветливо поздоровалась со мной женщина. «Это инспектор Чет, а меня можешь звать доктор Ло». «Что о?» – завопила оранжевая. «Это я, Ло, единственная и неповторимая». «Добрый день», тут я сообразил, что забыл уточнить у фамильеров, какое сейчас время суток. «Скорее, утро», — мягко улыбнулась она. «Как себя чувствуешь? Ничего не болит? А как моя команда?» Чет и Ло быстро и, как им показалось, незаметно переглянулись. Чет едва заметно кивнул. «Обошлось без последствий», — сообщила мне врач, демонстративно доставая планшет. «Уже и остаточные головные боли прошли, ведь ты проспал 3 дня. Тут мне полагалось завопить сколько и выдать себя. Вместо этого я постарался сфокусироваться на беспоследствии. Спасибо, доктор Ло. Я очень волновался, что не успею довести их до врачей. Не называй ее Ло. Только я, Ло». Никак не могла успокоиться рыжая. Правда, она сразу же замолчала, поняв, что мне мешает. «Что последнее помнишь?» — спросила меня женщина-врач. «Штурмовая группа пришла в рубку носителя без тортика», — фыркнул я. «Видимо, никто не предупредил их, что у меня день рождения». «Шутишь?» — покачала головой доктор, причем одновременно одобрительно и осуждающе. «Вот уж по кому слезы лить не собираюсь, так это по пиратам». Меня непроизвольно передернуло, когда я начал перебирать в памяти события на борту авианосца. «Они сами выбрали свою судьбу». «Несомненно», — не дал ответить Ло человеку Чет. «Дешевой подделки», — буркнула моя Ло. «Просто мы переживаем за тебя», — продолжил инспектор. «Выйти против экипажа огромного корабля, набитого к тому же абордажными ватагами пиратов, и для взрослого невероятное испытание для нервов. А ты, все-таки, уж извини, ребенок». «Не было нервов», — вспоминая случившееся, глухо ответил я. «Просто старался как можно скорее перехватить управление кораблем. Мастер Рауль хорошо меня выучил, а приемная мама научила работать с контроллерами корабельных устройств. И еще мастер Игорь научил сферическому щиту. И вот этому». Чернота разлилась моему телу, из-за чего капсула разразилась целой чередой тревожных звуковых сигналов, когда ее датчики потеряли возможность считывать мои показания. Пока общался с котами, решил сдать одно из своих незарегистрированных умений. А тут еще и все честно. Именно железной рубашкой я победил Гранда. И на отца Алисы я указал не без задней мысли. Одно дело бесполезный зоолог, случайно оказавшийся в центре шпионского скандала, и другое дело, косвенный, но участник операции по нейтрализации ущерба от кражи стратегических данных. Все равно его жизнь с пшники под лупой сейчас рассматривают, наверняка найдут кучу всего. Даже если сами не наткнутся, откуда он на железной рубашке узнал, будет на один аргумент больше завербовать как перспективного внештатного агента, а не ломать дальше жизнь. Ари, ты уж извини, что мы сразу на тебя с вопросами насели, переварив увиденное, подал голос инспектор. Ты, наверное, есть хочешь? Хочу, прислушавшись к себе, согласился я. Но еще больше хочу знать, что со мной дальше будет. Когда мы нашли сервер в трюме, капитан и суперкарго долго ругались, что следующий полет еще не скоро будет теперь, если СБ Кузнечик вообще отдаст. Получается, накрылась моя служба юнгой. Чет и поддельное ЛО переглянулись, теперь уже открыто. Все-таки сначала поешь и переоденься, вздохнул мужчина, а потом мы с тобой поговорим о твоем будущем в моем кабинете. Следуя за маленьким летающим дроном, временно заменяющим тебе коммуникатор, я добрался до кабинета Чеда, заодно насмотрелся, как изнутри выглядит офис СБ Кармануто. Ничего так, мне понравилось. Катки с живыми цветами, мягкие диванчики, аналоги офисных кулеров и автоматы с напитками и мелким перекусом в коридорах, бесплатные, а также рекреационные пространства, как в хороших гостиницах, кухни, комнаты для совещаний, спортивные залы простые и для одаренных, и еще много чего. Маленький нюанс, отсутствие указателей и надписей на дверях, мне их заменял дрон, проецируя изображение на двери. Ло, крутящаяся вокруг, восприняла это как вызов, и лично проверяла правдивость информации, но что-то другое нашлось всего два раза. Присаживайся, Ари, в кабинете у инспектора или кто он там на самом деле. Кроме рабочего стола оказалась еще и кофе-зона, изогнутый невысокий диванчик и отдельные пуфу-сидушки, и круглый столик, такие на земле именуют журнальными. Тут у меня всякие конфеты и печеньки. Чай будешь? Буду, подумав, не стал отказываться я, только можно сразу к делу, неизвестность нервирует. Официально тебе заявляю, у СБ Республики 100 миров и в частности нашего регионального офиса претензий к тебе, Карин Талани, нет. Голос взрослого неожиданно затвердел, приобрел особенный, одновременно жесткий и официальный оттенок. Я аж вскочил, хотя и не собирался. Пробирает, признался я, и переспросил. То есть я вне подозрения и могу быть свободен? Вот так просто, после того, как мы убедились, что ты не замаскированный под ребенка карлик-агент. Да, тепло улыбнулся хозяин кабинета. Я даже не сразу сообразил, что это не шутка. Правда? Просто отпустить мы тебя не можем, уж извини, ты несовершеннолетний, так что придется ждать опекуна, который тебя заберет. Опять интернат, я поморщился, сравнил, тоже мне, хмыкнул спецслужбист, показывая, что мою биографию подняли и изучили не менее пристально, чем у остальных участников расследования. Причем данные, судя по всему, хранятся централизованно. До Бруаса так быстро не добраться. Где заштатный фрипорт и где планета-сателлит? Да и пробыл ты там в качестве ученика меньше суток. Ваша правда, мне ничего не оставалось, как признать его правоту. Да, хочу тебя предупредить. Никому не говори про сервер, словно вдруг вспомнил Чет. Да-да, так и поверю, что у него память отшибла. Подписку мы с тебя взять не можем. Она будет юридически ничтожна из-за твоего возраста. Но поверь, иск за распространение клеветы, поданный от лица планетарной администрации Кармануто твоей приемной матери не выиграть. В итоге тебя у нее отберут и засунут в специнтернат. И сестру твою, тоже. Вот туда действительно лучше не попадать. Это не угроза, ты не думай. Наоборот, я пытаюсь тебя и твою семью защитить. Ну, насколько наша контора это может сделать? Я думал, СБ Республики почти всесильно. Это была не лесть, так, небольшое преувеличение. Если б, мой собеседник сам тиснул конфету из миски, едва заметно скривив губы. Будь так, и всей этой истории не было бы, и годовую премию не срезали бы у всего кармануцкого подразделения. Но дело даже не в нашей, скажем так, неспособности что-то сделать. Есть и законодательные ограничения. Например, мы не имеем права защищать одаренного до гениальности ребенка. Даже если тот попросит, или его родитель попросит, служба очень постарается, чтобы твои личные данные нигде не фигурировали, но ты вывел носитель пусть и достаточно далеко от планеты, но недостаточно, чтобы его заметили только мы, и дал запрос о помощи на открытой волне, пусть и назвался чужим именем, одаренного ребенка, способного в одного вынести экипаж носителя, абордажников на борту и завалить Гранда, пробив ему череп, по-любому захотят заполучить себе не самые чистые на руку лица и организации. И типа сам виноват, хлопнул себя лапкой по лбу Кер. Вот же вы лицемерные гады. Нэя промолчала, но явно подумал о том же. То есть мне сказать маме Кони, чтобы она сразу искала выходы на большие кланы? Напряженно спросил я. Попытаться продаться одному из них раньше, чем до меня попытаются добраться самостоятельно. Либо так, либо сменить айди всей семье. Тут мы пойдем навстречу, и попытаться затеряться где-то на окраине, вздохнул инспектор. Или он так талантливо изображал сочувствие, или действительно расстраивался, что не может помочь. В любом случае, не могу назвать эти варианты хорошими. Это точно, сжал зубы я. Констанция подробно рассказала о себе, когда меня и Тесс вытаскивала с Бруаса. Я хорошо понимал, что для нее означает необходимость сорваться с насиженного за год спокойного тихого места и с детьми срываться неизвестно куда под чужим именем. Еще один удар судьбы, причем именно такой, которого она всеми силами хотела бы избежать, в самое больное место. Будь тебе 18, а не 8, и служба просто наняла бы тебя, и прикрывала бы дальше как одного из сотрудников в обмен на твои услуги, продолжил объяснять мне ситуацию Чет. Все государственные службы работают под нашим непубличным надзором, и их сотрудники защищены, включая служащих в армии, солдат и офицеров. Служба в вооруженных силах – неочевидная лазейка, позволяющая тебе остаться под нашей защитой. Секунд 30 я пытался переварить услышанное. А что, в армию берут детей? Осторожно поинтересовался я после длительной паузы. Только одаренных? Но да, огорошил меня инспектор. Академия Элити, слышал, вижу, слышал. Но нужно поступить именно на бюджет, чтобы сразу подписать 20-летний контракт. 10 лет учебы и потом 10 лет службы. Думай и решай свою судьбу, Карин Талани. И мне правда очень жаль, что тебе приходится делать в возрасте 8 лет. Ну и что думаете? Бросил я, падая на кровать в своей комнате после разговора с безопасником. А чего думать? Усевшийся в ногах рахмыкнул. Военная академия, Ари. Самая крутая в 100 мирах, да и за пределами тоже. Это же старт, о котором мечтает любой одаренный. Любой одаренный, не состоящий в клане, поправил его Кер. Но я с поджигателем согласен, шанс слишком хороший, чтобы от него отказываться. И дело даже не в учителях, которые там очень высокого уровня и с очень специфическим набором возможностей, а в статусе, который значок выпускника дает. Военщина. Вздохнула Ло. Иди туда, бери это, стой здесь, фу. Ради значка на такое идти, да и с учителями могут быть вопросы, подхватила Ная. Может и правда хороший попадется, а могут ведь и к солдафону отправить, который ничего, кроме убивать разными способами не умеет. Ну, уроки Баркараури очень даже пригодились на том пиратском крейсере, возразил Красный. Так-то да, кивнула Зеленая. Но это же, военная академия. И что, не понял Синий. Ну, если опустить тот факт, что Ари никогда не стремился построить военную карьеру, то остаются еще и гранды с магистрами, которые могут нас чуять. Тем более, Ари должен туда попасть, твердо заявил сварщик четвертого, хотя после всех наших приключений, уже, наверное, пятого разряда, все, включая меня, уткнулись в него вопросительными взглядами. Поясните-ка свою мысль, коллега. Поправив лапкой несуществующие очки, попросил наш техноромантик. Да очевидно, как бы, Ра надменно поднял мордаху. Ну, может только для тех, кого плазмой от рождения опалила, хихикнула оранжевая. Красный, впрочем, не обиделся. Дурачье, фыркнул он. Кто-то еще верит в то, что у нашего Ари будет спокойная жизнь. Думаете, этот Чет просто пугал? Вот ты сам, Карин Талани, веришь в это, а? Нет, ответил я, не потратив на раздумья и секунды. А чего было думать? Статистика, штука неумолимая. Да и в целом, в мире, где есть одаренные, а у меня имеются 4 зверя потока, рассчитывать на спокойную жизнь глупо. Если только не забиться в угол галактики на какой-нибудь непомеченной на картах планете. Да и то, вряд ли, с моим-то везением. Вот, торжественно воздев лапку, произнес Красный, что и требовалось доказать. Путь Ари будет постоянно сталкивать его с разными монстрами в человеческом обличье. Всеми этими грандами, магистрами, космос еще знает с кем. А значит, ему нужно учиться с ними решать вопросы, становиться сильнее. И нас, кстати, это тоже касается. А то позор такой, паршивенький грант из Доминиона раскидал нас, как котят, за него закончила Зеленая. Да, если подумать, то ты прав. Мы реально облажались. Поверили, что вокруг нет никого и ничего, с чем Мари, при нашей поддержке, не справится. Мы должны поступить в академию, чтобы найти способ противостоять, если понадобится, и магистру. Я только головой покачал, новый рекорд по переобуванию в прыжке. Только что Нея возглавляла фракцию «Нет военщине», и тут же сменила свои взгляды на прямо противоположные. А главное, после чего, после слов Ра, «Нет, после такого мой мир никогда уже не будет прежним». «Ты сам-то, что думаешь?» — спросила Ло, как и я, ошеломленная стремительной сменой взглядов зеленой. «А то мы тут такие, да, нет, но решать же все равно тебе. 50 на 50, — честно ответил я. «Я вижу и плюсы, и минусы. Спшник правильно сказал, что прикрывать они меня не смогут. Рано или поздно разыщут и заявится кто-нибудь с предложением, от которого нельзя отказаться. Не шпионы, так кланы. И в этом случае помощь от государственной машины была бы кстати. С другой, ну не вижу я себя в военной академии. Судя по рассказам Баркарауля, там слишком сильно плющит учащихся. Полдня свободного времени выдалось, уже праздник. И в словах Зеленой тоже много правды. Попадется какой-нибудь сапог, а я ведь его долго терпеть не смогу. Коты задумались. Как и я, так мы просидели очень долго. Вопрос-то был не шуточный. И никакой гарантии, что продавшись большому клану получу лучшую жизнь. В академии хоть четко сроки контракта прописаны. Да, 20 лет. Огромный срок, казалось бы, но мне ли не знать, как быстро летят годы. Раз, и жизнь прожита. И началась новая. Хех, не, ну так нечестно, возмутился Аксель, отключая на левой руке управляющий браслет. Я так больше не играю, хе-хе, приятно быть победителем, черт возьми, и не надо тут говорить, ты же взрослый в теле ребенка. Алисе Дрейк это расскажите, вообще, детей не стоит недооценивать. Давай, скажи, чего нечестно-то, в ответ ухмыльнулся я. Ты солнечник, и что, я же не применяю никаких приемов и усиления тела. Да и в этой игре они бесполезны. Откуда я знаю, что не применяешь? Уперся мелкий. Потому, что я пообещал этого не делать, вот откуда. Ну, да, конечно, ты сам замедлился, на том повороте. А как в него вписаться еще было? Угол входа сменить, это же физика. Как это? Ну смотри, и я принялся объяснять, как уделал своего соперника в симуляторе гонок. Не таком, который в развлекательных детских центрах стоит, а простеньком, домашним. По сути, приставка, только с элементами дополненной реальности и браслетами, отвечающими за силу тяжести и сопротивление воздуха. И управлять нужно не джойстиком, а всем телом. Такое вот совмещение гимнастики с компьютерными играми. Рубились мы с ним уже, наверное, больше часа. И Аксель в конце каждой катки ныл, что я его нечестно обыгрываю. Вот не надо ему было говорить, что я солнечник. Хорошо, отец моего мелкого приятеля не сказал, в каком я ранге, когда нас знакомил, и так-то постоянно-постоянно выслушиваю обвинения в жульничестве. Нет, Аксель парнишка нормальный, просто очень легко заводится и слишком сильно расстраивается, когда проигрывает. Когда тебе еще и 8 нет, это нормально. В целом, я назвал бы его даже очень умным и развитым на свой возраст ребенком. С тормозами и умением вовремя остановиться у него куда лучше, чем у Алисы было на момент нашего знакомства. К чести парня, когда остывает, выслушивает все доводы внимательно и делает верные выводы. К третьему дню он почти не уступал мне в гонках, например. Эх, надеюсь, у дочки мастера Игоря все хорошо. Поломав планы шпионам и агентам Доминионов Свободы, я подгадил и многим другим людям. Оставалось только догадываться, кого накроет расследование. Работников зоопарка уже мехом внутрь вывернули. А проф еще и с нами летал. «Мальчики, ужинать!» Донесся из динамика возле двери голос мамы Акселя. «И руки чтобы помыли, я проверю. Там индейка в соусе карри». Тут же доложила Ло, возникая половиной корпуса рядом с динамиком. «Запах, ммм, погнали!» Аксель тут же подорвался к выходу. «Кто последний, тот медуза». Но в ряде ситуаций умный ребенок испаряется бесследно, оставляя на своем месте сущее дитя. Приняв решение о своем будущем, я в тот же день был переведен из мидблока СБ в семью. Да, понимаю, как это звучит, но безопасники, удивительное рядом, ага, отнеслись ко мне не как к человеческому материалу, а по-людски. В стиле, есть 8-летний ребенок, переживший серьезные испытания, так давайте ему хоть какие-то нормальные условия обеспечим из того, что возможно. И в результате поселили в доме того самого старшего аналитика СБ Карманута, Чидаригаса, имя оказалось настоящим, не псевдонимом, отца Акселя. Как оказалось, его старший сын вырос и съехал, поступив на учебу в университет, а младший с восторгом принял идею, что у него появится товарищ для игр. Так что такие вот у меня вышли за стенки кровавые бубни, игры в вирте и настолки. Семья Ригасов почти каждый вечер собиралась в гостиной на очередной тур аналога «Монополии», «Индейка в соусе карри», приготовленная мамой моего сверстника. Как я только выжил в таких бесчеловечных условиях, сам диву даюсь. А еще, своя комната, та самая, в которой раньше жил старший брат Акселя, и, должен сказать, хорошо жил. Двуспальная кровать с режимом невесомости, на самом деле не полным, а просто снижающим силу тяжести до 1/3, но все равно очень круто. Проекционный потолок, куда хоть карту звездного неба выводи, хоть киношку с планшета, круть. Посмотрев на все это великолепие, я было решил, что его баловали, но присмотрелся, как относились к младшему, и решил, нет, Акселя, конечно, любили, но без сюсюканья и держали в строгости. Вон после ужина как шуршал, и посуду со стола убирал, и мусор потом выносил. И все это без напоминания, чувствовалось, что это для него ежедневная рутина. Так что, наверное, прежний обитатель этой комнаты честно все заслужил в договорах с родителями. В стиле «хочу такой вот матрац», «ок», отвечает отец семейства. Заканчиваешь учебный год с высшим баллом, и мы это обсудим. А меня к этому всему даже не припахивали. Гость же, поиграл в приставку, поел, завалился на матрац с 0,3 же и кайфуя себе. Такие вот застенки кровавые бубни. Как я только выжил в таких бесчеловечных условиях. Сам диву даюсь, даже входит ко мне исключительно после стука. Как сейчас, Карин, милый, внутрь заглянула мать Акселя, Роза, ты не занят, тут от мужа к тебе человек пришел, поговоришь с ним? Я натянуто улыбнулся и кивнул, конечно, поговорю, куда деваться-то, какой бы настоящей ни была семья, в которую меня временно поместили, нельзя было забывать, что отец семейства, один из ведущих аналитиков СБ, и если от него пришел человек, то опять разговор пойдет о моем будущем. Бросил взгляд на фамильеров, чтобы узнать, кто там ко мне пожаловал, но коты почему-то повели себя странно. Расселись по обоим сторонам от входа, устроив что-то вроде почетного караула, и на мордахи нацепили ничего не выражающие маски. Что это с ними? Привет, малый, в комнату, чуть подвинув Розу, вошел Бор-Крауль, с широкой улыбкой, которая стала еще ослепительнее при взгляде на мой широко открытый рот. Скучаешь? Ну ничего, сейчас я тебя развеселю. Пошли призовые за крейсер получать. Глава 6. Академия. Год 1139 от начала экспансии. Гиперпространство. На борту учебно-тренировочного универсального патрульно-десантного корабля Академии Элити. Проснувшись, я минут 10 разглядывал потолок каюты. Потолок и потолок. Ничего такого, да и каюта, если не принимать в расчет элементы технического дизайна, не сильно отличалась от таковой на кузнечике. По кубатуре так точно не отличалась, по весьма банальной причине, название которой – уставной норматив. Размеры кают, как и их наполнение, строго регламентированы, как и все остальное, связанное с службой в вооруженных силах. И это я не про 100 миров говорю, так во всех армиях всех миров. Другими словами, по сравнению с полетами в команде Фаркаша мои условия жизни на борту улучшились вдвое. Не приходилось больше ни с кем делить каюту, как раньше. Ненадолго, правда. От Кармануто до Элитии можно добраться всего за 7 прыжков. И все эти 7 суток мне не нужно будет готовить, следить за работой электронной части корабельных систем и выходить пусть больше формальные, но вахты. Небольшая передышка перед началом абсолютно нового жизненного периода. Лучше б этой передышки не случилось. Вот честно, волноваться перед встречей с неизвестностью, это нормально, авторитетно заметила Ло, перед этим позаимствовав невидимые очки Кира. Тем более, мы сделали выбор с открытыми глазами, напомнила Ная. И вообще, пусть они сами боятся, не остался в стороне Ра. Что, я про те неизвестные штуки в Академии, которых Ари опасается. Да что не так то, проехали, за всех ответила Зеленая, прижимая лапку к мордочке. Если подумать, в чем красный не прав, рыжая как всегда имела на все свое мнение. Спасибо, родные, беззвучно поблагодарил я, сгребая фамильеров с моего одеяла, на котором они так вольготно разлеглись. Все-таки они не просто звери потока, похожие на котов и кошек. Кошки и есть, разве что в отличие от памятных мне по прошлому миру шерстяных, никогда против потискаться. И еще одно знание согревало мне душу. Половину из своей премии за крейсер-носитель я равными долями вчера перечислил на счета Констанции ТЕС в Республиканском банке. Поделил не потому, что не доверяю маме Кони, а просто подстраховался. Вдруг чего случится, и мать с дочерью вынуждены будут разделиться. Слишком хорошо мне запомнился тот период, когда мы выживали на рынке Бруаса без копейки денег в кармане. Теперь у истории с авианосцами, украденным у оборонки сервером, лично для меня получился счастливый финал. На Луане 125 тысяч кермов, огромная сумма, а уж два раза по столько, целое состояние, которого и у местных властей там не найдется. Ладно, пора выкинуть все сомнения из головы и вставать, позавтракать тоже не помешает. Интересно, тут такие же порядки на камбузе, какие сложились на кузнечике. Экипаж, как я вчера узнал, даже не 4, а 3 человека. Сомневаюсь, что они в полете разводят строевщину на ровном месте. «Рубаешь, это что у тебя?» — заявился в столовую зону камбуза Боркрауль, вернее, теперь уже Бен Ферандо. Непривычно было назвать его по-новому, так что я старался обращаться учитель или мастер. «Холодец», — я с сомнением потыкал в кубик весьма плотного желе, выданного автоповаром в виде куба. «Вкус, во всяком случае, мясной. А, ты ж не в курсе пищевых кодов», — сообразил наставник. «Смотри, ученик, ща фокус покажу». У армейского автоповара имелась консоль с клавиатурой, виртуальные, разумеется, на встроенном экране. Может показаться анахронизмом, но на самом деле подобный интерфейс был оставлен в рамках борьбы за живучесть. Если корабельная сеть отказала, после атаки некоего диверсанта, например, ага, с встроенного интерфейса Мехват мог восстановить работу автоповара и скорректировать ее с учетом уничтожения части припасов. Харандзи рассказывал, что, зная коды, с армейской прошивкой роботизированная кухня может взрывчатку синтезировать. Байка, конечно. Неужели ошибся? Ферандо уверенно вбил длинную последовательность символов и отправил команду машине. Та заурчала и выдала учителю чашку чая и тарелку с тостами, промазанными фруктовым джемом, а также сливки в пиале, вполне приличный на вид омлет с беконом и драник. «Вот это да! Не сдержался я, а ты думал?» — гордо задрал нос мастер. «Эти коды – самый большой секрет нашей армии, передаются от старшего к младшим. Любой офицер несколько штук наизусть обязательно знает, иначе в рейдах или патруле свихнуться можно от однообразной хавки. А так еще и горизонтальные связи образуются, пока все со всеми кодами поменяются. Вдобавок есть строгое, хоть и негласное правило: коды нельзя записывать. Вот так и получается, что каждый помнит только то, без чего жить не может. Есть даже поговорка: начал коды забывать, пора на пенсию съе, то есть, линять. Мудрено, восхитился я. Филигранная работа целой команды психологов и социологов. Одновременно похлопал лапками Кер. А ты как думал? — улыбнулся ковбой, не подрастерявший некоторого щегольского блеска, даже став преподавателем. «Отправь в утилизатор свое желе, давай тебе такой же завтрак сделаю». «Думал, на службе только по уставу шагать надо? Военные тоже люди, со своими маленькими слабостями и индивидуальными потребностями. И хороший офицер всегда знает, как их удовлетворять не во вред остальному. А ты-то небось уже навоображал себе всяких ужасов». «По вашим рассказам, учитель», — ехидно напомнил я, — «нас еще жестче плющили, когда я был кадетом», — вспомнил Борг, то есть Бен, расплываясь в улыбке. «Но у тебя-то, конечно, по-другому будут, и времени больше для самостоятельных занятий и самореализации, и собственная программа тренировок. А вот это новость, Карин», — учитель даже голову к плечу склонил, меня разглядывая. «Лично ректор отправил за тобой корабль, и меня, оформив командировку, между прочим. Ты ведь не думаешь, что Академия так каждого ученика к себе привозит? Только за теми, кто до этого авианосец лично захватил», — аж надулся от законной гордости Ра. «Заставлять тебя учиться вместе с солнечниками, не проявившими каких-то особых талантов, это все равно, что...» — тут Ферандо задумался — «отправить корабельную плазменную пушку проходить пристрелку вместе с пистолетами. Она ж не просто все вокруг разнесет, она еще и для остальных пристрелку порушит. Понял? И это я тебе не для того, чтобы ты возгордился, говорю. Большая сила, большая ответственность. Причем прежде всего, перед самим собой. Ваш парит», — умилилась Ло. «Прям сенси ковбой. О, кунлаа один, точно. Да вы прямо философ, мастер», — поддакнул рыжий я, только вслух. «Философия и возможность как следует врезать врагу неотделимы, ученик», — хмыкнул экс-призовой охотник. «Не знал? Я тебе больше скажу. В далеком прошлом Академия родилась как монастырь в горах прародины, где монахи искали просветление, и, как видишь, нашли. Сейчас порубаю и подробно расскажу. Примерно 4000 лет назад в одном из горных монастырей прародины монахи пришли к концепции пути, ныне называемым путем солнечника, или светлым путем. Мы позавтракали, и теперь наставнику ничего не мешало меня просвещать. Тем более я уже пропустил 2 месяца уроков истории. Боевое искусство оказалось столь эффективным, что многие одаренные потянулись в этот монастырь учиться. Чтобы кормить весьма возросшее количество учеников, монахи были вынуждены брать деньги за обучение, но самых способных брали бесплатно, предлагая остаться в монастыре и стать будущими наставниками-мудрецами, ведущими монастырь к вершинам просвещения. Мой первый учитель отхлебнул чая. Шли столетия. Спустя без малого 2 тысячелетия путь солнечника оказался единственным официально признанным в том государстве, где располагался монастырь. Остальные сформировавшиеся пути не могли показать и десятой доли эффективности в обучении одаренных. Та страна вступила в военный альянс с другими, и на его базе устроили, как сейчас говорят, центр военной подготовки. Наука и техника тоже развивалась, и в какой-то момент технологический уклад потребовал объединить все государства прародины в одну единую планетарную структуру. В тот момент монастырь уже именовался военной академией. Впрочем, многие традиции предков продолжали соблюдаться. Например, расцветка одеяний. Мы уже все поняли, можно не продолжать. Воззвал к экс-абордажнику Красный. Тот его, конечно же, не услышал. А мне интересно, не согласился Кир. Что там дальше? Дальше Академия сыграла большую роль в подготовке кадров для Центра исследования гиперпространства. С тех пор главу называют ректором, а не начальником или главным наставником, подчеркивая научную, а не только учебную или военную роль учреждения. После колонизации элитии Академия переехала в столицу 100 миров, заняв, как занимала прежде, место в сердце человеческой цивилизации. Впечатляюще. Масштаб исторического пути места, где я буду учиться, меня действительно поразил. Судя по тому, как мерцали и сверкали звездочки в глазах у Оранжевой, она тоже не осталась равнодушной к услышанному. Конечно, такой исторический путь породил массу традиций, причем есть те, что соблюдаются вот уже все 4 тысячелетия. Похоже, Бену было не впервой рассказывать эту историю, да еще так гладко, почти без отсебятины. Наверняка как препода заставили едва ли не заучить. Например, солнечник-ученик с 6 и до 10 лет может войти в академию, чтобы запросить вступительные испытания, и никто не будет спрашивать согласия его матери или какой другой родни. Важен только дар. Прошел, стал кадетом. Даже некоторые дети из больших кланов так избавлялись от семейной опеки, и ничего их родители не смогли сделать, хоть и пытались. А я думал, что клановые внутри кланов обучаются, ляпнул я, и попытался исправиться. Во всяком случае, в больших кланах, если речь идет о какой-то мирной профессии либо о будущей работе в силах внутренней безопасности, то да, удивил меня Боркрауль. Тьфу ты, Бен Ферандо. А вот будущие боевые офицеры, дипломаты и дети семей, где принято отдавать потомство учиться в академию, к нам, не заключая армейский контракт, конечно, и оплачивая обучение. Одна из существенных статей дохода. Ценник на обучение заряжен так, что мама не горюй. В голосе наставника отчетливо сквозило одобрение. В вопросе обращения с финансами он ничуть не изменился с нашей последней встречи. Получается, меня будут учить по индивидуальной программе? Подумав, я решил все-таки уточнить волнующий меня вопрос. В дисциплинах работы с потоком, да, а в остальных, в составе малой группы кадетов, способных преподнести сюрприз, да так, что мало не покажется, собирают в отдельные виагруппы. Их обычно выходит 3 на все потоки. Так что ты, Ари, считай, сразу к 5-классникам попадешь. Придется догонять по школьным предметам. Вот уж что меня не пугает, отмахнулся я. А что значит ВИА? Высокий индекс опасности, с ухмылкой расшифровал мастер. Политика Академии. Все маленькие чудовища должны знать друг друга и уметь совместно работать. В случае, если республике наступит глобальная жопа, вы пойдете ее спасать. Когда доучитесь, конечно. Планета Элития, столица 100 миров. Элития. Если Карманут выглядел как планета из самых продвинутых земных фильмов про будущее, что столица 100 миров наоборот поражала классическими формами и монументальностью какого-нибудь греческого полиса, только увеличенного во много раз и аккуратно напичканного самыми последними достижениями науки и техники, только не броско, аккуратно и ровно в тему, никаких парящих зданий, но те, что построены, отделаны полированным камнем, оформлены строгими колоннами и портиками. Где нужно, все утопают в зелени вечного лета. В других местах только строгость линии и завораживающая монументальность. Чистое небо, летающий транспорт разрешен только в пределах особых коридоров. Вот такой передо мной предстала эта планета. Надо полагать, веселых беззаботных местечек тоже хватало, но с места посадки владения Академии простирались повсюду, и они могли себе позволить пафос и величие видимой величественной пустоты и строгости. «Ну все», — себе под нос пробормотал тот, кто для меня всегда останется прежде всего Барком Раулем, а не Беном Ферандо. «Теперь, вроде, все нормально». И тут же, нарушая собственные уверения, еще раз поправил на мне форму кадета Литийской военной Академии, которая, я уверен, и до этого сидела идеально. Не зря же он минут 20 вокруг меня крутился, как какой-нибудь модельер, создающий шедевр. Рауль такая наседка, умилилась Ло. Она тоже не спешила переучиваться на новое имя. Ари его протеже, как ни крути, отозвалась Ная. Первый ученик, с готовностью подхватил Кер. Лицо учителя, закончил Ра. Фамильеры с серьезными моськами посмотрели друг на друга и покивали. Как японцы какие-то прямо, во время чайной церемонии обменивающиеся глубокомысленными фразами, суть которых не понять жалким гайбзинам, а потом также одновременно фыркнули и заржали. Я с трудом подавил улыбку, заразительно у котов вышло, и кивнул, снова, учителю, все в порядке, можем идти. Кадетская форма, кстати, вовсе не была той одеждой, которую нужно было так долго и сложно подгонять под носителя. Обычный комбинезон цвета хаки с красными вставками на плечах, груди и бедрах, в смысле, очень высокотехнологичный комбез, напичканный приличным количеством аппаратуры, иной скафандр обзавидуется. От датчика сердечной активности до голографических проекторов, те самые вставки, с помощью которых преподаватели и все люди с определенным уровнем допуска, при одном лишь взгляде на них могут узнать об ученике все, что хотели. Возраст, класс, имя наставника, доход, список занятий на ближайшие дни. Такие элементы дополненной реальности, если можно так сказать, замена шевроном, погонам и прочим патчем, но не для всех, чтобы загруженным преподам не приходилось вспоминать лицо каждого школяра, а также список его косяков. В моем костюме носители информации, по понятным причинам, были пока девственно пусты. Какая-то информация, конечно, имелась, тот же личный идентификатор, позволяющий войти внутрь, имя и возраст. Все остальное появится, когда данные загрузит в базу. «Да, идем», — сказал наставник, и, не удержавшись, смахнул с моего плеча существующую только в его воображении пылинку. От космодрома Академии до непосредственно учебных корпусов, целого комплекса зданий, расстояние было весьма приличным. Подозреваю, если бы нам пришлось топать пешком, то на дорогу ушло не меньше часа. Это к вопросу о масштабах учебного заведения, с которым я согласился связать свою жизнь. Но, к счастью, посадочные площадки с учебными и хозяйственными корпусами связывал прямой маглев, доставивший нас с Боркраулем к входу за какие-то 3 минуты. Я даже толком видами полюбоваться не успел, зато очутившись перед воротами, стилизованными под ворота рамками силового поля, смог насмотреться вдоволь. Главная аллея, включил режим гида бывший охотник за призами, она же аллея славы, но так ее только в документах называют, а так просто аллея, да и все. На ней, кстати, ставят памятники выпускникам, которые особо отличились. «А вас там нет, учитель», — лукаво уточнил я. «Льстить ты никогда не умел, так что даже не начинай», — небрежно отмахнулся Рауль. «Запоминай, аллея упирается в центральный административный корпус. Занятия там почти никогда не проводятся, но пара аудиторий под лекции приезжающих профессоров и выдающихся наставников имеются. По левую руку от него — учебные корпуса, по правую — жилые. За ними располагаются тренировочные полигоны и арены». Я послушно повернул голову сперва направо, потом налево. Ага, очень по-военному, чтобы никто даже не пытался думать. Однако, на словах все это звучало проще, чем было на самом деле. Что справа, что слева располагались, нет, корпуса там были, да. Только их было настолько много, что выглядели они настоящими городками. Ну, такими, небольшими и провинциальными, тысяч на 40-50 населения. Только в отличие от городов, здесь здания не лепились друг к другу, а стояли свободно, можно даже сказать, вольготно. Широкие улицы, много зеленых зон, сравнительно невысокие постройки, каждые этажи и по 10, не больше, какие-то явные архитектурные излишества, ну вон та арка в 300 метрах от нас, например, классический же памятник архитектуры, который никакого отношения к учебному процессу не имеет, скорее всего, она построена в честь какого-то события. Потом, когда к базам данных Академии дадут доступ, надо будет обязательно глянуть. Короче, два настоящих города, только в одном жили, а в другом учились, хотя, скорее всего, и на учебной территории были жилые зоны, где-то же преподаватели должны были находиться после учебы. Ну а центральный административный корпус вообще заслуживал отдельного упоминания. Ведь так безлико назвать эту бандуру, высоченную, этажей в 40, башню в форме поставленного острием вверх технологичного меча, могли только военные чиновники и бюрократы. Человек гражданский и хоть с каким-то воображением, обязательно придумал бы для нее какое-то имя собственное. Типа, башня игольчатая ушко или ловец облаков. Вход в него располагался на высоте как раз 10 этажа, то есть примерно на уровне самого высокого здания кампуса. И вела к нему широченная и длиннющая лестница из какого-то сверкающего то ли металла, то ли кристалла, в которую превращалась аллея славы. В результате чего издали весь этот архитектурный ансамбль выглядел, как обнаженный каменный клинок, грозящий небесам, но находящийся при этом на сверкающей привязи. Многозначительно, вычурно и величественно, довольно поинтересовался Боркрауль, наблюдающий за моим лицом, с таким видом, будто он сам тут все проектировал. Очень, признал я, хотя и местами чрезмерно пафосно на мой вкус, специально так сделано, чтобы любой разумный преисполнился величием нашей академии, и помнил, что клановый он или нет, но именно здесь куется военная мощь 100 миров. Все новопоступившие поднимаются по этой лестнице, а спускаются назад лучшие молодые командиры и мастера-солнечники. Ты тоже когда-нибудь по ней спустишься, это традиция. А сейчас, надо подняться. Один раз, после вход в здание и выход из него исключительно через лифт. И он указал на неприметную, на фоне лестницы, понятное дело, рабочую входную группу. Сейчас быстренько заскочу в пару кабинетов и буду ждать наверху, сообщил учитель, когда мы подошли к самой нижней ступени. Сквозь стеклянные двери обычного главного входа виднелся просторный атриум, выполняющий, видимо, функцию ресепшена и вестибюля центрального административного корпуса. Ты как раз успеешь подняться, и поведу тебя знакомиться с ректором. Только не спеши, лучше я немного поскучаю. Когда еще сможешь насладиться такими видами не из окна, причем один, а не в толпе народа? Хорошо, кивнул я. Да, умный в гору не пойдет, говорили они, а придется. Ладно, раз уж традиции, виды и впрямь открывались самые захватывающие. Учебные жилые города из скопления крыш, чем выше я поднимался, тем лучше раскрывались во всей своей рукотворной красе. Видно было, что оба построены не просто каждый по собственному плану, они как-то перекликаются между собой. Но моего понимания не хватало постичь эту связь. А потом все думы о местных красотах вообще вылетели из головы. Потому что передо мной уселась на каменные плиты ступени и спустилась огромная птица, вроде филина, только раза в два больше самого крупного, то есть с овчарку, примерно, и ярко-красного цвета с узором из перьев другого цвета, ко всему прочему, отчего-то сразу становилось понятно, не бывает таких птиц в дикой природе, но и на работу генетического дизайнера она не была похожа, до того естественной была ее красота. Это зверь потока, сработал за капитана очевидность Ра, и четверка моих фамильеров тут же выстроилась в защитную формацию, центром которой был я. «Надо поговорить», — сообщил птиц человеческим голосом. «Это в твоих интересах, и в интересах твоих КХМ-котов. Это же коты, отлично, фамильеров он тоже видит, но зла, вроде, не желает, и вообще ведет себя так, словно собирается делать то, о чем и заявил, разговаривать. Я Ари, здравствуйте», — произнес я мысленно, концентрируя на нем свое внимание. «Очень приятно, Ари», — ответил филин с достоинством. «Мое имя Стуний, это Нея, Кер, Райло», — представил я все еще напряженно держащуюся четверку фамильеров. «Отпрыски белые, надо же», — очень по-человечьи хмыкнул. «Собственно, о них я с тобой и хотел поговорить. Не стоит им входить на территорию Академии. Один персонаж вселенной Mortal Kombat, отличительная черта, Метательная шляпа. Глава 7. Звери потока. Год 1139 от начала экспансии. Планета Лития, столица 100 миров. Что о, вопль Наи заставил нас всех, включая Стуния, отпрянуть, поворачиваясь к ней. Мать, наша мать, это крылатая лошадь, почему она не сказала, почему вообще показалась лишь раз? Всемамская сущность зеленой негодовала так, что за несколько секунд крупная, но все-таки кошка увеличилась в размерах едва ли не до тигриных кондиций. Проступили характерные полоски, в том числе и на удлинившемся хвосте, который яростно заколотил по зеленым полосатым бокам. «Откуда ты ее знаешь? Она тут живет? Ну-ка, отведи меня к ней на пару слов». С грацией айсберга Наи двинулась на Стуния. Филин отчетливо сглотнул, а остальные фамильеры храбро сгруппировались у меня за спиной. «Видел ее пару раз, и в вас чувствуется с ней родство». В конце фразы голос птицы отчетливо дал петуха. «Я честно не знаю, где сейчас эта дура?» «Дура, значит, уже более спокойно уселась на ступень зеленая. Рассказывай, что знаешь». «Конечно, дура», — выдохнул Стуний. «Ни одна нормальная мать из зверей потока не допустит, чтобы сразу четверо ее детей повисли на одно одаренном. Это ж гарантированное сумасшествие связанного, и хорошо, если диссипация после его смерти». Тут вдруг Филин быстро посмотрел в мою сторону, сделал большие глаза и попытался взлететь. Не тут-то было. Справа от зеленой Стуния прижали оранжевый и красный, а слева – синий и я. Чтобы не казаться самым слабым звеном, мне пришлось резко сжать кулак, одновременно выпуская энергию, и шерсть моих зверей трепанула энергетической волной, а из птицы даже выбило несколько перьев. Да, я смог повторить фокус Гранда из Доминионов, так много крови попортивший нам в дуэли на авианосце. Это секрет, который людям знать не положено, возмутился наш энергетический собеседник. И смешно выпучил глаза, когда из поднесенной к клюву тигриной лапы медленно выдвинулся когти размером побольше моего пальца каждый. Мы уже убедились, что у зверей потока, это не просто украшение. Можно было просто пообещать, что ваш человек никому не. Его зовут Ори, прорычала зеленая, вздыбив шерсть на холке. Понял, да понял же, да что ж вы такие резкие, вздохнул красный узорчатый Филин. Ладно, слушайте, иногда зверь потока чувствует, что его стало слишком много, что ли, тогда он сбрасывает часть себя в виде этаких сгустков энергии, неосязаемых, бесформенных. Чем на планете гуще и разнообразнее биосфера, тем проще будущим зверям будет развиться до какой-то анималистической формы. Что, Белла, которая вроде как наша мать, конченая дура, болезненно поморщился Кир. Наи промолчала, судя по мимике, не желая извергать поток площадной брани. Ты продолжай. Продолжай. Найти одаренного, с кем получится установить постоянную связь, это редкое везение. Обычно мы обретаем разум сами, долго-долго выбираясь из пучины неосознанного. Связанный человек же делится частью своей структуры сознания и опытом, в десятки и сотни раз ускоряя процесс развития. Особенно если он знает, что делать, принялся вещать красный птиц. Но чаще бывает так, что зверь потока откликается на зов необученного шамана, и все происходит по наитию. В случае, когда связывается один фамильяр, это почти не опасно. Понимающий шаман может принять сразу двух, немного рискуя. Троих уже неоправданный риск. Но чтоб четверых, как это вообще произошло? А вот это точно не твое дело, Стуний, опередив фамильяров, твердо указал Филину я. С новой информацией, произошедшее со мной виделось как на ладони. Пытаясь спасти свой рассудок, я сам разделил свое сознание, пытаясь придумать воображаемых друзей. И дети Беллы услышали мой неосознанный зов. Поскольку сложной жизни на планете, где я родился и прожил первые 5 лет, было, мягко говоря, не густо, меня услышали аж четверо. Причем оформиться будущие звери то ли не успели, то ли не смогли, и мое подсознание легко вылепило из них котов. Кстати, получается, зря мы на Беллу заочно наехали. Мало ли какие причины у нее были разродиться именно по соседству с моими родителями, вернее, еще до того, как они там устроились. Судя по всему, крылатая лошадь вернулась как раз-таки забрать свое потомство, загнав на корабль работорговцев. А они уже связанные со мной в бункере сидят. Все равно надо было как-то обозначить родство. В ответ на мои мысли отозвалась Наи. Ладно, проехали. Что там ты нам такого хотел рассказать, дятел ты наш расписной? Я не. Вскинулся Филин и тут же скис под взглядом тигриных глаз. Главная сила шамана в том, что никто не знает, что он, шаман, и связан со зверями потока. Будете спорить, а разве не в нас самих сила? Рыжая вскочила на спину зеленой. Стуни дело говорит, вмешался Кир. Стоит некой силе узнать, что конкретному солнечнику подчиняется хотя бы один зверь потока, и его тут же возьмут в оборот. Посадят в обычную клетку или в золотую, неважно. Ведь получить послушного невидимого разумного диверсанта, шпиона и бойца, точно стоит самых серьезных расходов. Именно, молодой челокот, тут же воспрял узорчатый. Именно это я и хотел сказать. В академии среди преподавателей полно солнечников высоких рангов развития. И чувствовать нас начинают уже гранды, скривился красный. Плавали, знаем. Как минимум ректор, как магистр, уже не просто почувствует нас, но и точно сможет понять, что рядом зверь потока. Даже если это и птица, всплеснул крыльями Стуний. А заглядывающие сюда не так уж редко архонты и вовсе будут видеть вас не хуже заправских шаманов. И слышать тоже. Кстати, в самой академии множество артефактов и аномалий потока, некоторые из которых могут вас демаскировать. Без большой-большой нужды не суетесь в главное здание. Вот ведь не было печали. И что предлагаешь делать? Наклонил на бок голову Ная. Видно, она все еще не верила Филину и все никак не уменьшалась к базовой форме. Бросить Ари, не ходить за ним хвостом, во всяком случае, стал серьезным узорчатый. Ненадолго. Само по себе ваше присутствие ведь ничего не означает, а еще последователи пути солнечника традиционно слабы в определении и работе со связями, хе-хе. Главное, близко не подбирайтесь, а лучше, вообще сидите на одном месте, чтобы ваше движение не коррелировало с вашим человеком. Желательно при этом никому не попадаться на глаза. Да это ж скука смертная будет какая-то, возмутилась Ло. Ладно, несколько месяцев потерпеть, но Ари тут на 10 лет.